Глава 60. Анна. Четверг, 11 апреля 2019 года. 3:03. Как только я вижу пистолет, я разворачиваюсь и несусь к машине, чувствуя, как бухает в груди сердце. «Дэмиен, заткнись!» «Ты не можешь!» — рыдает Марго. «Ты не можешь!» «Я сказал, заткнись!» Марго кричит, человек с пистолетом плачет. Я слышу, как передергивается затвор, и патрон опускается в ствол. Я бегу изо всех сил и отчаянно пытаюсь вдохнуть, но легкие у меня сжались от шока. Я слышу, что Марго бежит за мной. «Анна, подожди!» Я забираюсь в машину и захлопываю за собой дверь. Ключи лежат на приборной доске, там, где она их оставила. Зак уже перелез вперед. Он, видимо, пришел в... О, Господи! Он, должно быть, все видел. Он рыдает на пассажирском сидении. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его в лоб, но он вздрагивает, стоит только мне его коснуться. Марго подбегает к машине со стороны пассажирского сиденья и дергает ручку, тяжело дыша от бега. Я заблокировала двери как раз вовремя. «Анна!» — кричит она, дергая ручку. «Открой!» «Мамочка, ты закрыла...» «Закрой глаза, Зак», — шепчу я. Дэмиен идет к ней с поднятым пистолетом. Крик Марго туманит стекло. Она подбегает к двери со стороны водительского сиденья и рыдает, дергая ручку. «Анна, впусти меня!» Она стучит в стекло, дергает и дергает, и мне кажется, что ручка сейчас оторвется. Она могла бы побежать перед ней километры дороги, но от шока она, видимо, не может сдвинуться с места. Я хватаю ключи, чтобы завести машину, и роняю их себе под ноги. «Анна, пожалуйста!» Она безуспешно тянет за ручку задней дверцы, возвращается к моему окну и начинает колотить по стеклу. «Открой гребаную дверь!» «Не открывай глаза, Зак!» — шепчу я, подбирая ключи. Я смотрю на него. Он безмолвно дрожит, закрыв глаза руками. Я чувствую запах мочи. У меня так бешено трясется рука, что я не могу вставить ключ в замок зажигания. «Нет», — произносит Марго, — «нет». Я поворачиваю голову к окну и встречаюсь с ней взглядом. Я вижу, что страх поглотил ее целиком. Вижу слезы у нее на щеках, глаза полные ярости и отчаяния. Она наконец-то понимает, что я сделала. «Сука!» «Открой гребаную машину!» Она смотрит на Дэмиена и кричит, когда он подходит к ней. Лица обоих мокрые от слез. Она начинает выть и умолять, колотя по окну машины, выкрикивая его имя. Я уверена, что услышала звук треснувшего стекла. Я зажмуриваюсь и жду. «Сука! Предательница! Злобная мерзкая суч...» Раздается выстрел. Я слышу глухой удар, с которым ее тело упало на землю. Визгливый звон у меня в ушах. Зак рыдает, пытаясь наполнить воздухом свои маленькие легкие. Я открываю глаза и смотрю туда, где она только что стояла. На стекле видны брызги крови. Ее брат стоит над телом, глядя с застывшим бледным лицом на то, что он сделал. Фахим подходит к нему и похлопывает по плечу, отправляя обратно в строй, а затем наклоняется, чтобы что-то подобрать. Когда он подходит к окну, я завожу машину и опускаю стекло. «Это ваше, если не ошибаюсь». Он кладет кольца мне на ладонь. «Поезжайте. Я позвоню вам, когда потребуются дальнейшие шаги». Дальнейшие шаги. Дальнейшие шаги. Кажется, это никогда не закончится. Я бешено киваю и поднимаю стекло, надевая кольца на палец. Положив руки на руль, я замечаю на кольцах брызги крови. «Мамочка», — всхлипывает Зак. «Все в порядке, малыш», — говорю я странно спокойным голосом. Я не узнаю этот голос. «Не открывай глаза, пока я не скажу». В машине ее запах — сигареты и дешевый парфюм. Я стараюсь дышать ртом и поворачиваю ключ зажигания. Машина заводится с глухим урчанием. Я сдаю задним ходом, делаю резкий разворот, вдавливаю в пол педаль газа так, что из-под задних колес взметается фонтан пыли, и мы на полной скорости несемся по взлетной полосе. Добравшись, подпрыгивая на ухабах до ворот, я выезжаю на дорогу. Зак, не переставая, плачет, делая резкие вдохи между рыданиями. Я бросаю на него взгляд. Его пижамные штаны насквозь мокрые. Я смотрю прямо перед собой на дорогу. Чувствую, как вырываются из моей груди подпитанные адреналином вдохи и выдохи, и слезы высыхают на лице. Теперь можешь открыть глаза, малыш. Ты в безопасности. Есть еще кое-что. Фахим кивает и ждет, пока я продолжу. Но мы должны обсудить это без свидетелей. Фахим поворачивается к женщине и говорит ей что-то на своем родном языке. Она бросает на меня неприязненный взгляд и безмолвно выходит из комнаты. Только когда дверь за ней закрывается, и мы остаемся одни в комнате, где спит пациент, я могу заговорить. «Марго», — говорю я, — «девушка, которая привезла меня на склад. Ей нельзя доверять». Он некоторое время смотрит на меня со смесью любопытства и восхищения. Наверное, он думает, что я такой же головорез, как и он. Может, так оно и есть. «И что же мы будем с ней делать? Как по-вашему?» Он точно знает, на что я намекаю. Я смотрю на свои руки. Сколько еще крови я с помощью них пролью? Как далеко я могу зайти? Я думаю о Заке, таком прекрасном, таком невинном. Вспоминаю его полный страха голос в телефонной трубке, нечеткий от седативных препаратов. Даже если я его верну, непонятно, что Марго будет делать дальше. Что она потребует? Кому она расскажет? Перестанет ли она когда-нибудь меня шантажировать? Нам с Заком придется всю жизнь оглядываться по сторонам. Я смотрю Фахиму прямо в глаза. Мы ее убьем.